Глава 25. Дверь в ожидании Рисана Вент оставил незапертой. Сейчас воин стоял у окна, разоблачившись по пояс и рассматривая прорехи в рукаве рубашки, оставленные стрелой. Шаги, донесшиеся из коридора, заставили бросить одежду. Мужчина, поморщившись, наклонился и взял в левую руку длинный боевой нож, до того лежавший на кровати. Он ждал одного человека, но услышал шаги нескольких. Первой внутрь вошла служанка с усталым лицом, молча поставила таз с водой на единственную в комнате тумбу, положила рядом тряпки и также молча вышла. Следом в дверях появился Рисан, порадовав спутника нездоровой бледностью, покрасневшими припухшими глазами и неловкими движениями избитого человека. «Что стряслось?» — поразился Вент. «Неприятности», — ответил за парня незнакомый человек, тоже входя внутрь. При виде Венда его глаза чуть расширились, будто узнавая. Движение на долю мгновения сбилось. Воин всмотрелся в лицо человека, пытаясь понять, откуда тот его знает. Память упрямо молчала. Внешностью чужак обладал самой обычной. Южнее Радоги так выглядит каждый второй. Темно-русые волосы, серые глаза, смуглая скорее от загара, чем от природы кожа. Обычное, довольно приятное лицо. Да еще россыпь веснушек на носу. Контрастировала с довольно крестьянской внешностью только обилие оружия. Деревенский парень, подавшийся в наемники и неплохо преуспевший, не растерявший при этом природного благодушия и еще не получивший коллекцию шрамов? «Прошу извинить за приход без приглашения», — продолжил незнакомец, останавливаясь у порога. «Я обещал мальчику проводить его до комнаты, а теперь вижу, что помощь может понадобиться не только ему». «Нет, не крестьянин, или уже очень давно не крестьянин. Говор не тот. Обороты речи человека благородного, либо привыкшего вращаться среди таких». «С кем имею честь?» — поинтересовался Вент, не торопясь убирать нож. «Тибор Цинт», — незнакомец склонил голову в приветствие. «Тарас?» — уточнил Вент, хотя отсутствие приставки «ар» говорило само за себя. «Да», — кивнул тот. «Вент Арсин», — представился в свою очередь воин. Мотнул головой в сторону юноши, который остался стоять, устало прислонясь к стене. «С ним, как понимаю, вы уже знакомы». «Не совсем», — ответил Тибор. «До обмена именами не дошло». «Тарас меня спас», — вмешался Рисан, поднимая голову. «От наемников, там, внизу». «Понятно», — протянул Вент, без труда догадавшись об остальном. «Судя по отсутствию мстителей, кодекс не нарушен». «Кодекс?» — удивленно переспросил Рисан, но мужчины не обратили на его вопрос внимания. «Все живы, никто не покалечен», — кивнул Тибор. «Благоразумно», — согласился воин. «Могу ли я как-то отблагодарить вас за спасение моего спутника?» «Если Тибор — простой наемник, от материального вознаграждения он не откажется». Но чужак разбил его построение. «Я не нуждаюсь в деньгах», — и добавил, слегка улыбнувшись. «У меня сегодня день добрых дел». «Обет богам?» Последнее казалось маловероятным, но каких только обещаний воину не доводилось слышать за свою жизнь. Когда человек оказывается в смертельной опасности, он начинает предлагать богам действительно странные вещи и, выжив, порой даже выполняет обещания. Тибор покачал головой. «Хочется иногда уравновесить грехи, скопившиеся на совести. Что поделать, матушка моя была жрицей?» «Совесть — неудобное имущество для наемника». «Верно», — согласился чужак. Рисан с любопытством наблюдал за общением человека, который его спас, и Венда. Боль в животе стала затихать, и интерес к окружающему миру возвратился. Сейчас Тибор вел себя иначе, чем внизу. Из глаз ушла холодность, из голоса — отстраненность. Прежняя маска угрюмости старила. Говорящий легко и дружелюбно, Тибор казался намного младше. Приятнее, проще. Ну, конечно, озарила юношу догадка, ведь там внизу сидели наемники, перед ними требовалось держать лицо, мягкость в их среде не приветствовалась, а на самом деле Тибор именно такой, какой сейчас, спокойный, доброжелательный. Рисан не отказался бы от такого друга. Хотя Вент оказался хорошим попутчиком, и с ним было о чем поговорить, разница в возрасте ощущалась. Счастье еще, что воин не имел склонности к чтению нотаций. «Я смотрю, сегодняшние волнения тебя задели», — продолжил между тем Тибор, кивая на рану Венда. Плоть вокруг деревянного основания стрелы побагровела и распухла, и Рисану не верилось, что мужчина ведет себя так спокойно. «Ведь больно же». «Случайный выстрел», — нехотя ответил Вент. «Сам видишь, ничего серьезного. Да и вообще, на мне все быстро заживает. Вы послали за лекарем?» «Скоро должен прийти», — подал голос Рисан. Венда, несмотря на благодарность за спасение юноши, присутствие незнакомца заметно напрягало. Возможно, будучи раненым, он чувствовал свою уязвимость. А вот Рисан предпочел бы, чтобы Тибор не уходил подольше, а то и вовсе остался с ними. Мало ли, им ведь может оказаться по пути. Мысль споткнулась, когда Рисан с запозданием сообразил. Это по пути он с Вендом еще не обсудил. И идеями своими, пришедшими за время вынужденного сидения в храме, не поделился. «Как хоть тебя зовут, парень?» — улыбнувшись, посмотрел на него Тибор. «Рисан Эвнике», — ответил тот, привычно выдав давнюю заготовку. «Фамилия без Ар?» — удивился мужчина. «Без», — с запинкой ответил юноша, чувствуя, как щеки начинают гореть. «Врать этому человеку оказалось намного сложнее, чем Венду». «Хм», — сказал Тибор, — «я был уверен...» Вторая часть предложения осталась неизвестной. В дверь торопливо стукнули, и, не дожидаясь ответа, внутрь ввалился тяжело дышащий мальчишка, которого посылали за лекарем. «Там такое! Такое!» — воскликнул паренек, широко махнув руками, словно пытаясь показать, какое именно. «Побоище!» — добавил он, пытаясь отдышаться. «А еще храм горит, и второй тоже, и одна из дланей начала двигаться, а рыцари Гиты...» «Ты про лекаря скажи», — оборвал его Вент. «Когда придет?» «Не придет», — мотнул посыльный вихрастой головой. «Ни один не придет. Говорю же, там, на площади, побоище, и мертвые тоже, и раненые, и вот...» «Ясно». Порывшись в сумке, Вент достал медяк и кинул мальчишке. «Поблизости пожаров нет?» «Не-а», — отозвался тот. «Здесь у всех защита стоит, магическая, дорогая, и у нас тоже. Хозяин позаботился». «Ступай». Кивнул ему воин, и едва за мальчонкой закрылась дверь, добавил негромко. «Думаю, на горящих храмах защита имелась не хуже. Прости, Тибор, за отсутствие гостеприимства», — добавил он, обращаясь к новому знакомцу. «Но рану следует обработать, и чем раньше, тем лучше. Будем справляться сами». Вент взглянул на моментально побелевшего Рисана и постарался не думать о том, что юноша может рухнуть в обморок раньше, чем вытащит стрелу. «Домашний мальчик». Тибор тоже посмотрел на юношу и вздохнул. «По лицу твоего спутника вижу. Прежде он стрел не вытаскивал. А вот мне доводилось». «Предлагаешь?» — неуверенно уточнил Вент. Тибор пожал плечами. «Сделаю сегодня еще одно доброе дело. Уравновешу еще один грех». «Много грехов скопилось», — не удержался Вент. «Удивишься», — серьезно ответил тот. Стрелу Тибор вытащил действительно умело, с привычной сноровкой остановив кровотечение, аккуратно зашил и перевязал рану. Рисан, которому приказали стоять рядом и помогать в случае необходимости, в обморок не упал, но пару раз казался к тому близок. «К виду крови нужно привыкнуть», — коротко сказал Тибор на его оправдание после того, как юноша второй раз выронил материал для перевязки. Вент, выразившийся бы короче и ярче, смолчал, в очередной раз пожалев, что отказался выпить перед операцией вина. Челюсти мужчина стискивал до зубовного скрипа, но пару раз, не сдержавшись, хрипло выругался. Судя по тому, какие жалостливые взгляды бросал на него Рисан, выглядел он так же замечательно, как себя чувствовал. «Где ты так наловчился?» — спросил воин по окончанию неприятной процедуры, растянувшись на кровати и глядя, как Рисан под руководством нового знакомца убирает окровавленные тряпки и затирает пятна. «Жизнь научила». Тибор посмотрел на него оценивающе, но с оттенком сочувствия. Сел на табурет, стоявший рядом с кроватью. «К вечеру почувствуешь себя лучше». «Надо бы еще к светлому жрецу заглянуть», — робко сказал Рисан. Лучше всего к солнечному, чтобы воспаление не началось. Вент устало кивнул. Если лечил не лекарь с даром, то рана, какой бы пустяковой ни казалась, могла унести и порой уносила жизнь раненого. Заменой такому лекарю могло стать благословение жреца или жрицы. Насчет якобы только светлого Рисан ошибался, тут мог помочь и служитель Многоликого, и даже, если уж на то пошло, серой госпожи. Это не означало, будто жрецы смерти занимались врачеванием, это означало только, что они могли, теоретически, если бы вдруг захотели. «Рана не воспалится», — заявил Тибор. «Как ты можешь быть уверен?» — недоверчиво уточнил Рисан. Вент промолчал, хотя ему тоже стало любопытно. Тибор чуть улыбнулся. «У меня легкая рука». «Для этого нужен дар», — возразил Рисан. «Не обязательно», — отказался тот. «Ведьмак или шаман?» — усмехнулся Вент. «Похож?» — удивленно поднял брови наемник. «Да не особо. Матушка, будучи жрицей, еще в детстве провела меня через нижнюю ступень посвящения», — объяснил Тибор. «Жрецом я не стал, но благословение богини призвать могу». «Какой богини?» — уточнил Рисан. «Богини льда», — легко ответил Тибор. «Матушка родом с севера, а отец из местных. Внешне я пошел в него». Вент не удержался от искушения взглянуть на юношу. Тот смотрел на Тибора с явной опаской. «В чем дело?» — удивился наемник. «Рисан не так давно навлек неудовольствие твоей богине», — ответил за юношу Вент, не видя причин скрывать недавний случай. «Ты? Чем?» «Не знаю», — недовольно отозвался парень, отворачиваясь и кидая на Венда сердитый взгляд. «Это случайно вышло». Тибор вскинул брови, но допрашивать не стал, вернувшись к разговору. «Могу обещать, рана затянется быстро. Возможно, к завтрашнему дню останется только шрам». «Легкая рука?» — хмыкнул воин. «Верно». Вент прикрыл глаза, вслушиваясь в ощущения. Боль торкала уже меньше, словно бы и впрямь начинался процесс заживления уже сейчас. «Мы оба твои должники», — сказал он. «День добрых дел», — напомнил, улыбаясь, Тибор. Улыбка у него оказалась на редкость приятная, настолько располагающая, что в Венде шевельнулись нехорошие подозрения. Но не будет обычный человек так помогать абсолютным незнакомцам, не будет вести себя с ними, словно с добрыми старыми друзьями. «Ты меня знал прежде?» — спросил он прямо. «Знал?» — вроде бы искренне удивился тот. «Когда ты вошел, взглянул так, словно признал». «Ах, это...» — Тибор кивнул. Улыбка исчезла с лица, на то словно набежала тень. «Нет, Вент, ты для меня незнакомец. Но тебе повезло походить на человека, очень мне дорогого. На лучшего друга, которого я похоронил». «Вот как?» — тихо проговорил воин. «Это более вероятное объяснение, чем бескорыстные добрые дела во искупление грехов». «Одно другого не исключает», — возразил Тибор. «Ну да, я рад помочь тебе. Словно бы отдал часть старого долга». «Ты живешь в Радоге?» «Нет», — покачал тот головой. «Здесь у меня дела. Пробуду еще несколько дней». «Тогда тебе, возможно, будет интересно узнать, что волнение в городе — дело рук Тангила», — сказал Вент, решив поделиться с новым знакомцем недавно обнаруженной информацией. «Темного мага?» — после паузы уточнил Тибор. «Его. Он в городе?» «Не знаю», — признался Вент. «Но мы с Рисаном видели его людей. Даже если темный остался в своей берлоге, ничего хорошего Радугу не ждет. Лучше уехать отсюда, как только откроют ворота». «Верно». После еще одной паузы сказал Тибор. «Верно». Потом встряхнулся, глянул в окно на солнце, приближающееся к полудню, и поднялся. «Мне пора вернуться к делам. Надеюсь, мы еще встретимся, и тогда никакие неприятности не будут омрачать вашей жизни». «Мы твои должники», — повторил Вент. «Забудьте», — мягко сказал Тибор. «Это в самом деле ничего мне не стоило». Новый знакомец ушел, и Вент уже начал проваливаться в легкую дремоту, когда Рисан заговорил. «Что значит Кашима?» «Хм?» Вент, вынырнув из сна, повернулся к юноше. «Кашима? Часть морского братства, их элита. «Ты это от кого услышал?» «Морское братство?» — повторил Рисан. «Так ведь называют пиратов». «Да», — согласился воин. «Хотя большинство — те же наемники». «Так от кого?» Юноша тихо вздохнул. «От Тибора. Он один из них».